Глава вторая. Джим отсутствовал около 20 минут. Все это время Ихтиандр оставался в тамбуре. Было ясно, что его ищут. Очевидно было, что, не выполнив просьбу отца уплыть до восхода солнца, он усложнил положение. «Если я не возьму приборы и карту, то не смогу попасть на тот остров», — подумал он. Вновь появились покалывания в боках при дыхании. Он уже хотел нажать на кнопку и войти в кабинет, как дверь открылась, и улыбающийся Джим сказал: «Проходи, Ихтиандр! Я отправил их в сад и постарался задержать там как можно дольше». «Кто эти люди?» «Полицейские, которые ищут тебя. Они приехали на автомобиле 2 часа назад и успели осмотреть всю виллу. Сейчас спустились в нижний сад, дошли до бассейна, но люк-то не заметили». Люк действительно был сделан так, что непросто его было отыскать. «Они тщательно осматривают все там, потому ты можешь особенно не торопиться». Ихтиандр подошел к окну, из которого открывался вид на парадный въезд. Справа от него стояло 2 легковых автомобиля, в которых сидели люди. «Так, попался», — подумал юноша, — «через парадный вход не пройти, и в нижних садах ищут». Джим, взглянув в окно, заметил: «Когда-то они должны будут уйти». Юноша усмехнулся и подошел к сейфу, который был замурован в стене так, что при обыске и аресте профессора остался незамечен. Покалывания в боках усилились. Нужно было действовать быстро. Ихтиандр начал искать то, что ему было нужно. Сейф был очень большой, и разобраться в нем оказалось непросто. Здесь лежало все то, что не должно было попасть на глаза постороннего. Папки с исследовательскими работами, хирургические инструменты необычайной конструкции. Рассматривать все это не было времени. Сбоку, на самой верхней полке, юноша заметил небольшую свернутую карту. Доставая ее, он обратил внимание на коробку с приборами, стоявшую рядом. Бегло прочитав лежавшие в ней инструкции, написанные рукой доктора, Ихтиандр понял, что это то, ради чего он пришел сюда. Развернув карту, юноша увидел Южную Америку и часть Тихого океана, один из островов которого был помечен красным квадратом. Быстро свернув ее, он взял сумку, сложил туда коробку с инструментами, карту, подводное ружье новой конструкции и упакованный спортивный костюм. Все это лежало тут же. Ихтиандр уже закрывал сейф, когда Джим, все это время наблюдавший в дверной глазок, сказал, что по коридору идут полицейские. Юноша схватил сумку, побежал к двери и быстро скрылся в тамбуре. Джим окинул взглядом то место, где был только что Ихтиандр, никаких следов не осталось. Он взял тряпку и начал протирать пыль. В кабинет вошло 3 полицейских, и старший из них с раздражением сказал: «Ловим тут эту рыбу. Она где-нибудь в океане». Он с шумом сел на диван. «Я же говорил вам, господа, что здесь его нет». «Ты молчи, черная свинья!» — крикнул другой полицейский. «Без тебя разберемся!» Джим поклонился и стал продолжать свое дело. Он протирал пыль рядом с потайной дверью, в тамбуре которой стоял Ихтиандр, и то ли слуга сделал что-то не так, то ли сработала интуиция ищейки, но старший из полицейских вдруг резко встал и быстро подошел к Джиму. «Ты что тут так долго возишься?» «Смотрю на картину, господин!» Полицейский перевел взгляд на пейзаж, затем потрогал раму и даже заглянул за нее. В этот момент он случайно нажал кнопку. Дверь стала открываться прямо на оторопевшего человека. Джим, стоявший рядом, очень испугался, но в отличие от полицейского, за Ихтиандра. Испуг слуги был настолько естественным, что его даже не заподозрили. Оправившись от конфуза, старший осмотрел тамбур и открыл наружную дверь. Никого не было видно. У Джима отлегло от сердца, но полицейский крикнул «За мной!» и побежал по коридору. Поняв свою ошибку, ищейки бросились догонять Ихтиандра, довольно быстро добежали до бассейна, по пути так никого и не обнаружив. Здесь они остановились и заметили неплотно прикрытый люк. Преследование продолжалось дальше. Ихтиандр был обнаружен ими в специальной камере. Полицейские торопились, к тому же не знали, где включается свет, но на фоне естественно освещенной воды заметили тень человека. Он выходил в океан, когда раздались выстрелы. Стекло было толстое, но все же одной пулей Ихтиандр был легко ранен в ногу. Юноша поднялся на поверхность океана и только тут почувствовал боль. Верный Лединг все это продолжительное время ждал своего друга. Было около 6 часов утра, но вдалеке уже появилось несколько больших лодок. Ихтиандр посмотрел на друга и показал направление, в котором он собирался плыть. Лединг, давно знавший этот жест, закивал. Прошло достаточно много времени, прежде чем они выплыли из зоны, где Ихтиандр мог бы быть обнаружен людьми. Почувствовав это, он всплыл на поверхность океана. Вокруг никого не было. Одни лишь чайки вели свою обыденную жизнь, ловили зазевавшуюся рыбу. Юноша решил немного отдохнуть, посмотреть карту, приборы и инструкции к ним. По карте он быстро прикинул, что плыть ему около 8000 морских миль. «Да», — подумал он, — «предстоит дальняя дорога». Основные трудности ожидали его по пути от мыса Горн до островов Туамота, и только один кусочек земли впереди — остров Пасхи. Сумка мешала, и Ихтиандр решил пристроить ее на дельфина, а потом заняться инструкциями к приборам, которые захватил с собой. Он довольно скоро справился с этой задачей. Лединг был в восторге от привязанного груза. Он носился вокруг друга, демонстрируя свою радость, но скоро успокоился, и юноша наконец смог приступить к изучению бумаг.